Да уж, голова кругом пойдет, если всех подозревать в самых нехороших замыслах. А ведь все могла провернуть и тайная стража. Отследили меня, потом поубивали моих спутников, а про кольца сказали, что нашли их на теле Атила. Правда, зачем им это? Они ведь тоже теряли трех возможных цветных магов, которых можно было склонить к работе на королевство, чтобы заставить меня идти в земли с чувством вины. Фигня какая-то. Могли ведь просто поговорить, как это сделала в свое время Горгона, может и решили бы что-то полюбовно. А так можно вообще разувериться в людях. Через неделю я начал дуреть от этой поездки, от постоянного нахождения в тесной каморке кареты. При обычных поездках можно отдохнуть, пройтись рядом с повозкой, с другими поговорить, а в нынешней поездке все не так. Едем и едем, останавливаясь только сменить лошади или на ночевку. Поговорить? О чем? Я точно не настроен что-то рассказывать, что-то спрашивать у спутников. Так они тоже совершенно не расположены говорить о своей службе. Обсуждать проблемы маги? Сейчас это точно никому не нужно. Политика? Женщины? Это точно не для меня. Карты? Тоже даром не сдались. Так и ехали молча, изредка перебрасываясь фразами на бытовые темы. В Марнуне все-таки сделали день отдыха, но на следующий день наш отряд резко увеличился. Во-первых, дальше поедем верхом. Во-вторых, появилась еще пара очень серьезных мужчин, и Ферран сказал, что это будут наши персональные слуги. Слуги тоже верхом, и у каждого еще лошадь, на которых нагрузили походное снаряжение, небольшие палатки для магов, продукты и прочее. Обычно в поход слугами стараются брать женщин. Они и постирают, и поесть приготовят, и постель согреют, если маг этого пожелает. А у нас, похоже, ко мне относятся очень серьезно, особенно рядом с землями. Пятеро мужчин, из которых двое маги, а трое явно спецы тайной стражи. Это очень серьезно для простого человека. Для меня безразлично, сколько их будет, но я ведь не буду этим хвалиться. И все равно как-то не очень комфортно, что за тобой постоянно кто-то присматривает. Да тьфу на них. Мне бы отработать задание тенилы, а там хоть трава не расти. Постоянно настороженные спутники. И что, это проблема только твоего психологического настроя. Еще 4 дня по хорошей дороге, а потом резко свернули вправо. Заехали на какой-то холм, и Ферран как заправский гид картинно повел рукой. Вот и начинается наша работа. Там, он указал рукой влево, откуда мы приехали, граница со Астерией. Прямо, граница с мертвыми землями, а справа примерно в дне пути находится крепость Валнер. Ферран покопался в своей сумке и протянул мне свернутый рулон. Это карта этого участка. Посмотри, что-нибудь знакомое видишь. Я развернул карту, посмотрел. И что я там должен был увидеть? Безликая серость степи с редкими пометками ручьев, нескольких групп холмов и этой самой крепостью в центре. Ну и пара дорог. Та, которая шла к крепости откуда-то с территории королевства, и та, с которой мы только что свернули. Ну и примерной пунктирной линией граница. Взгляду было ни за что зацепиться, да и совершенно точно я никогда здесь не был, так что я спокойно вернул карту. Я такое никогда не видел. Странно было бы ожидать, что мы что-то найдем в первый же день, поэтому Ферран отреагировал спокойно. Ну ладно, значит ближайшим местом будет крепость и ее инспекция. Крепости, насколько я знал, ставились так, чтобы до следующего участка в обе стороны было примерно по дневному переходу на лошади, то есть примерно 30-50 километров. Если считать по времени, то получается начало участка, дневной переход, крепость, еще дневной переход и начало следующего участка. День на инспекцию, и если предположить, что на границе Тарвана с землями хотя бы десяток крепостей, то инспекция затянется минимум на месяц. Что-то меня последние мои путешествия задолбали до крайности. 3 недели до столицы, 2 недели до Марнуна, неделя до границы, а еще предстоит месяц вдоль границы в одну сторону, месяц обратно. Задолбала уже эта дорога, в которой я сам себе не хозяин. И ладно бы был какой-то толк, а вот ехать непонятно куда в качестве особо охраняемого багажа порядком поднадоело, и настроение с каждым днем становилось все хуже. Если что-нибудь не придумаю, ведь обязательно сорвусь на ком-нибудь, и придется снова бежать, куда глаза глядят. Когда добрались до крепости Валнер, ничего особо нового и интересного я не увидел. Все та же типовая застройка, все те же солдатки среднего и старшего возраста. Наш приезд наделал шороха, и было даже немного неприятно наблюдать суету, которая поднялась в крепости. Ферран надувал щеки, беседуя с комендантшей и магиней крепости, а я мечтал только об отдыхе. Меня с Костлом разместили в доме Магини, который был, по сути, гостиницей для магов, а слуг отправили в солдатскую казарму. Но им, наверное, это даже лучше. Уж ночь у них точно пройдет с пользой. Ну а мы помылись, переоделись и стали ждать ужина. Могли позвать и к комендантше, но более-менее просторной была гостиная в доме магов. Пришли комендантша, ее замша, магиня крепости, ну и мы трое. Все чинно, культурно и прилично, аж скулы сводило, так что пока мои спутники вели светскую беседу, больше рассказывая о новостях столицы, я молча наворачивал все, что оказалось в пределах досягаемости. В основном было мясо во всех видах, плюс сырые и немного фруктов. Наевшись до отвала, посидел немного, наслаждаясь сытостью и возможностью никуда не торопиться. Потом и это надоело, и я решил повнимательнее посмотреть большую карту с зоной ответственности крепости, висевшую на стене. В общем-то ничего особенного, почти то же самое, что и на карте Ферна, только подробностей больше. Родники, тропинки, маршруты разъездов и много чего еще, в чем я не разобрался. Наверное, что-то важное для крепости. А еще меня удивило, что номерами были отмечены все опорные камни системы контроля границы, и у каждого были приколоты флажки разных цветов. Большинство красного цвета, но были еще зеленые и желтые. То ли так отмечали работоспособность, то ли уровень заряда накопителей. Ничего интересного для меня, но вдруг вспомнилось, что Тинела ведь ждет от меня результата, и его нужно обозначить хотя бы намеком. А что, если отдать тот маршрут, по которому я сам выходил из земель? Даже путь могу нарисовать примерный, но ведь без компаса и того шагомера для других магов он все равно бесполезен. Ну и что, тот камень я найду, маршрут примерно нарисую, а дальше не моя забота, кто и куда полезет, а как искать тот камень. Один из тысяч, и я даже примерно не представляю, где он находится. Я тогда по землям бродил несколько недель, потом вышел к камню и еще с неделю выходил до обжитых районов. И скорость у меня была невысокая, и карты королевства не было, так что тот камень может быть где-то посередине границы, и придется проверять все подряд. И как мне об этом сказать Ферну? Официально он ведь к крепости приехал проверять, а я только на карты смотреть. Вам что-то стало интересно? Раздался сбоку мягкий женский голос, но я, задумавшись, даже вздрогнул от неожиданности. Оказывается, подкралась магиня крепости, госпожа Манти. Женщина уже в годах, но еще достаточно бодрая. И мне стало интересно вот эта линия. Я показал на цепочку точек, не могли бы мы завтра посмотреть на нее? Зачем? Откровенно напряглась магиня. Это только опорные камни контроля границы с землями, и с ними все в порядке. Все необходимые работы я провожу согласно графика. Я постарался улыбнуться, чтобы успокоить магиню. Я ни слова не сказал про график, бумажки или что-то еще. Мне просто интересно посмотреть, что это такое в натуре, так сказать. Ну, ближайший камень находится всего в часе езды от нас, так что можно это устроить. Это очень хорошо, кивнул я, но мне хочется посмотреть всю цепочку от крепости до границы со следующим участком. Я могу и сам все найти, но с вами будет намного быстрее. Магиня снова напряглась, но ведь это почти день пути только в одну сторону, а потом еще возвращаться. А мы не будем возвращаться. Вы нас проводите до границы вашего участка, а мы поедем дальше в другую крепость. Наверное, магиня уже вообразила себе какие-то ужасы, и немного в растерянности оглянулась на сидевших за столом магов. Но я не знаю, сколько продлится инспекция. На мое счастье, Ферн, заметив не совсем обычный разговор, решил подойти к нам. Что-то случилось, госпожа Манти? Магиня чуть смутилась. Господин Ленард просит, чтобы я показала ему цепочку опорных камней от крепости до границы нашего участка, а я сказала, что инспекция еще не закончилась, да и путь займет целый день только в одну сторону. Ух, как Ферн на меня зыркнул, чуть взглядом не прожег, но все-таки чуть подумал, не спуская с меня взгляда, и спросил почти спокойно. «Это так интересно, это может стать очень интересно», — ответил я. Теперь уже Ферн чуть напрягся, постоял, подумал и повернулся к магине. «Можете не беспокоиться, госпожа Манти, я увидел достаточно, и вам с комендантом не стоит беспокоиться. Не без недостатков, конечно, но ничего критичного, что может мешать службе, я не увидел. Так что если вы сможете, то мы завтра поедем дальше вдоль линии контроля». Магиня сразу взбодрилась и закивала головой. «Конечно, конечно, позавтракаем, расцветет, и можно в дорогу. Я с удовольствием вас провожу». поняла, что прозвучало немного двусмысленно, и смущенно порозовела. «Я, пожалуй, вернусь к столу». Ферн проводил Магиню взглядом и повернулся ко мне. «И что все это значит?» «В каком-то разговоре прозвучало, что дорогу надо искать от камня. Приметой является пятно с обратной стороны камня. Вот смотрел на карту, и неожиданно вспомнилось. То есть ты думаешь, что имелся в виду опорный камень?» Я кивнул. «А что означает с обратной стороны?» «Наверное, та, что обращена в сторону мертвых земель. Любой нормальный человек, заходя в земли, точно не будет оглядываться, чтобы посмотреть, что там нарисовано на камнях. Еще и надо знать, на какой камень смотреть, так что нам придется пройтись вдоль всей линии камней, обращая внимание на обратную сторону. Если едем завтра, то к вечеру доберемся до границы ответственности этой крепости, и начнется участок другой крепости. Хорошо бы завтра с утра отправить гонца Магине следующей крепости, чтобы она ехала нам навстречу, и по возможности побыстрее, чтобы мы не теряли время на ожидание». «Ожидание?» – не понял Ферн. «Иногда на ровном месте цепочка камней прослеживается отлично, а где-нибудь среди холмов, рощ вообще непонятно что и где искать, так что было бы лучше, чтобы нас сопровождали магини крепостей, которые знают все свои камни чуть не поименно. Завтра до вечера мы посмотрим этот участок», – я показал пальцем на карте, «а гонец в лучшем случае только доберется до следующей крепости. Потом могине ехать целый день, вот и получится, что завтра мы смотрим, послезавтра отдыхаем, а потом еще два дня будем смотреть и снова ждать следующую могиню. Да еще инспекции делать, так что застряли мы здесь на месяц, самое малое». Ферн постоял в задумчивости, потом буркнул. «Мы приехали с инспекцией, но только я буду решать что, где и сколько времени мы будем проверять. Задержек не будет, лишь бы был результат». Я невольно вздохнул. «Хоть какой-то результат должен быть, но пыли мы наглотаемся на несколько лет вперед». Вечером Ферн зашел в комнату Костла и сразу сел, устало облокотившись на стол. «Что-то случилось?» — сразу спросил второй маг. Ферн молча положил на стол какую-то бумагу. «Завтра с утра возьмешь кого-нибудь из наших запасных лошадей и со всей возможной скоростью поедешь к следующей крепости. Это Артана. Загонять лошадей не нужно, но и ехать шагом нежелательно. В бумаге твои полномочия, а на словах передашь магине крепости, что я очень прошу ее прибыть на границу ее участка с этой крепостью. Нас интересует линия контроля, и мы хотим проехать по ней. После этого поедешь дальше и скажешь те же самые слова в других крепостях. Всех собрать сюда, в одно место», — решил уточнить Кастл. «Нет, они должны ждать на границах своих участков. Тебе надо будет оповестить Магинь в Артане, Клиларе и Бусте. Потом решим, что делать дальше». Кастл мельком просмотрел бумагу. «Это как-то связано с Ленардом?» «Да», — кивнул Ферн. Он вдруг вспомнил, что в каком-то разговоре кто-то якобы сказал, что дорога в земли может начинаться от камня, на обратной стороне которого якобы есть какое-то пятно. «А с обратной, это как?» — со стороны земель, уточнил Ферн. «И ты ему веришь? Как-то все это странно. Мы лишь прикрытие, и должны выполнять все, что ему заблагорассудится. Я думал, он до конца поездки будет сидеть молчком, но госпожа Тинела оказалась права, парню стало скучно, и он начинает искать себе развлечения. Возможно, это принесет что-нибудь новое о землях». «Как знать?» — чуть вздохнул Кастл. «Меня все больше настораживает его спокойствие и уверенность. Может, он просто такой непробиваемый, не понимает, где мы находимся, но иногда складывается впечатление, что он уже бывал и рядом с землями, и даже в этой крепости. Больно уж легко он ориентируется, куда идти и где что находится». «Есть такое», — усмехнулся Ферн. «И у госпожи Тинилы на него очень большие планы, а для нас она ничего больше не рассказала, ну, так, не слишком секретное, но чтобы мы понимали, что к чему». «Рассказала», — снова усмехнулся Ферн. «Парня уже два раза захватывали и собирались пытать, чтобы выбить из него что-то, связанное с землями. Второй раз его спасли наши спецы, потому что Тинела очень хотела сохранить ему жизнь, а в первый раз его захватили, привезли в подвал, привязали к пыточному креслу. Было два мага с кучей защитных артефактов, простой человек с арбалетом и палач, а еще подавитель магии. Но когда их потом нашли, кресло было разломано. Тот, что с арбалетом, был разрезан на куски, а остальные просто мертвы непонятно почему. И подавитель продолжал работать». «Это как?» «А вот так», — снова усмехнулся Ферн. «Поэтому парень так важен для госпожи Тинилы, а нам с тобой повод задуматься. Парень очень непрост, поэтому мы будем исполнять все его желания, и может от этого будет и польза». Мужчина встал. «Ладно, завтра всем рано вставать, так что пойду спать. И вот еще что, явных врагов у Ленарда здесь не должно быть, но все-таки будь осторожен, если встретишь кого вне крепости. Нас ведь могут расценить как охрану Ленарда и попробовать устранить, чтобы добраться до него, так что не расслабляйся». Второй маг кивнул. «Постараюсь». На следующее утро было очень весело и шумно. Быстро, но очень плотненько позавтракали, а из крепости выезжала целая толпа. Во главе колонны магиня с десятком охраны, затем заместитель коменданта с несколькими солдатками, затем мы с Фераном и слугами. Кастл куда-то исчез вместе с одним из наших слуг, а пара лошадей с поклажей мне показались чужими. Я их по мордам не очень различаю, но вроде бы не наши. Ну и вдобавок еще повозка зачем-то за нами поехала. Возможно, местные решили, что день туда, день обратно, а такую толпу надо чем-то кормить, котлы, палатки вести. Но это их дело, меня вполне устраивало одеяло, брошенное на землю у костра. За час добрались до ближайшего камня. Монти хотела, наверное, устроить нам лекцию-экскурсию, но я только мельком глянул на камень. Ничего, старый, всегда, наверное, здесь стоит, и без каких-либо намеков на метки. Ехали неспешно, и обидевшаяся могиня теперь только пальчиком показывала, вон тот камень или вот этот. Я просто объезжал его, и мы ехали дальше не останавливаясь. Феран первое время напрягался, когда я возвращался от очередного камня, но я только отрицательно качал головой, и вскоре он перестал обращать на меня внимание. Со стороны это, наверное, выглядело, что колонна едет по своим делам, а я вроде молодого песика, бегающего за каждым пролетевшим листиком. Ну и пусть, лишь бы не занудная езда в колонне, которая меня уже достала. Днем нормально пообедали, дали отдых лошадям, и снова ехали до темноты. Успели все-таки проверить все камни этой крепости, и Ферн почти равнодушно выслушал мой отчет, что я ничего не увидел. Да и странно бы было, если бы нам повезло в первый же день. На следующее утро Монтини уехала, видимо, решив дождаться, пока мы со своей инспекцией уедем насовсем. У всех получился день отдыха, а я, как самый молодой, энергичный и глупый, снова отправился на разведку, пытаясь искать камни самостоятельно. Это только звучит просто, что камни должны стоять в пределах прямой видимости, но это может быть и 500, и 800 метров, а не зная направления линии, придется искать в полосе метров 200-300 в ширину. А еще камни внешне ничем не отличались от остальных, лежащих поблизости, никакого магического фона. Я еще прошлый раз, столкнувшись с такой странностью, подумал, что там, наверное, все закрыто вентариумом, и обнаружить камни, не зная, где именно проходит граница, можно лишь в том случае, если эту контрольную линию включит. И тогда для меня новая опасность, в линию очень тонко вплетены сразу 4 стихии, и обнаружить ее может только маг, обладающий очень острым магическим зрением. Тенел и так, наверное, уже знает, что я универсал, но зачем мне лишний раз светиться своими способностями? Так что, походив по окрестностям до обеда, смог выявить только 2 камня, и плюнул на это. Это все-таки не пограничные столбы, которые стоят на видном месте и сразу предупреждают, что ты заходишь на чужую территорию. Здесь, по сути, скрытая охранная система, а может и не только охранная, и ее как раз и не должно быть заметно. К всеобщей радости, почти сразу после обеда приехала магиня из следующей крепости, Артан, и видно очень торопилась, потому что и у нее, и у ее охраны были заводные лошади. Уставшие, запыленные, и люди, и лошади, но им все обрадовались. Люди из крепости обрадовались потому, что они теперь могли со спокойной совестью вернуться к себе. Наша маленькая компания обрадовалась, что теперь можно ехать дальше. Ну а прибывшие тоже радовались, что успели, и что все им искренне рады. Новеньким дали поесть, немного передохнуть, и мы сразу тронулись в дорогу. Уже привычно, Ферн с новой магини, довольно симпатичный, ну а я на побегушках, бегающий к каждому камню, а уже 8-й по счету мне чем-то не понравился. Заметив, что я почему-то задержался, тут же подъехал и Ферн, тоже оглядел камень. «Что не так?» – спросил он меня. «Не знаю», – засомневался я, такое впечатление, что что-то здесь было нанесено, но или это было очень-очень давно, либо это все потом очень тщательно зачистили. Маг не поленился слезть с лошади, очень долго осматривал камень со всех сторон, потом кивнул. Да, что-то было, но когда появилось и исчезло, Сейчас не определить, что будем делать, а что мы можем сделать. Явных следов вокруг вроде бы нет, а для каких целей была метка, мы теперь вряд ли узнаем. Так что сделаем отметку на карте и поедем дальше. А на следующий день ближе к вечеру нашли еще одну старую метку, а за следующую неделю еще 6 разной степени древности. Моя, кстати, была 7-й, если считать все, и при внимательном осмотре я бы сказал, что ей не меньше 20 лет. Так что получалось примерно одна метка на день пути. Ферн сначала радовался каждой находке, а потом наоборот, с каждой новой найденной меткой становился все более мрачным. Наконец не выдержал. «Ленард, что вы об этом всем думаете? Мы надеялись найти одну метку, а их оказалось даже слишком много. Честно говоря, я сам такого не ожидал. Большая часть меток очень старые, но две не старше, наверное, 20 лет. Похоже, у контрабандистов или кто здесь ходил, получается лучше, чем у магов Академии». У Ферна заходили желваки на скулах, но он промолчал. Вопрос, наверное, в другом: эти люди пользовались какими-то старыми секретными картами или у них есть какие-то неизвестные способы обнаружить и защититься от опасности земель. Ферн в задумчивости кивнул. И еще, надо как-то проверить, а то мы тут ужасы всякие придумываем, а может оказаться, что эти метки ставили сами маги крепостей, чтобы отметить камни, которым нужен ремонт или обновление заклинаний. Ферн снова кивнул. А так, да, у меня начинает складываться впечатление, что здесь настоящий проходной двор. И если для других королевств проникнуть в земли, значит подвергнуться смертельной опасности, то у вас граница почти дырявая, и туда гуляют запросто, словно для развлечения. Это я, конечно, преувеличил, но что еще думать? Если честно, то раньше я вообще не знал и не думал об этих камнях, что на них могут быть какие-то метки, карты с маршрутами. Я спокойно гулял и без этого. А вот в этом королевстве, теперь-то я знаю, что именно это королевство выбрали, чтобы спрятать основные сокровища королевства магов, подземелье замка Бунжи, а может есть и много других мест, где спрятаны сокровища для будущего возрождения. Скорее всего, здесь жили и часть спасшихся цветных магов, которые после окончания войны понемногу проложили тропинки к местам боев, чтобы собрать все ценное. Только вот их было немного, и они почему-то достаточно быстро кончились, а потомки каждый раз рисковали, потому что сами ничего не видели, и им приходилось полагаться только на ранее разведанные маршруты. Возможно, тут было как в шахте: проложили штрек, выбрали самое ценное, забросили. Может, именно поэтому есть камни с почти совсем исчезнувшими пятнами, есть относительно свежие, лет 10-30. Теперь, когда о них узнала тайная стража, у таких камней могут усилить охрану, но никакой гарантии это не даст. Что, если добытчики приходят только раз в год, а может в 2-3 года? Ставить постоянную охрану просто бессмысленно, разве что дать задание разъездам внимательно присматривать именно за этими участками. Наследников тайн магов вряд ли много, и приезжать за добычей они могут, допустим, раз в 3-5 лет. А еще они очень строго хранят свои тайны, и любая случайная смерть от несчастного случая, болезни или еще чего резко сокращает число причастных. Я вот тоже приложил к этому руку, фактически уничтожив одну из групп. Так что очень может, что походы и сами прекратятся за отсутствием знающих о такой возможности. Это они еще долго продержались, гуляя по тропам почти 500 лет, а дней через 10 наткнулись на военных. Можно сказать, стандартная экспедиция, в которой военные проверяют и разведывают неизвестно что. Боевая пятерка, 2 целителя, десяток солдаток. Лагерь организован по-военному четко. Палатки, повозки по линеечке, на кухне настоящий порядок. Встретили настороженно, но после того, как Ферн поговорил с командиром военных, холодок исчез, и нас даже всех накормили. Всех, это нас четверых и очередную магиню с десятком охраны. Мы, конечно, сказали спасибо. Задерживаться не планировали, но слово за слово, и командир захотел похвалиться своими достижениями. Правда, странными достижениями. Военные обратили внимание, что на этом участке практически не было останков солдат и смертников. Получалась этакая полоса метров 700 шириной, которая примерно через километр упиралась в полосу холмов и холмиков, похожих на большие болотные кочки. И вот чья-то светлая голова и решила, что раз здесь место, неудобное для наступления, то древние маги и не стали ставить здесь убийственные пятна. А раз так, можно попробовать просочиться в глубину земель. И вот приехал отряд военных и стал по всей науке, со всем предосторожностями, прокладывать дорожку к этим кочкам. Прошли уже 500 метров, и когда мы собрались уезжать, главный маг предложил пройтись по дорожке, посмотреть что и как. Магиня сразу отказалась, это не ее работа. Ферн, подумав, тоже, наверное, правильно, самое ценное в любом отряде, это командир, а потом покосился на меня. А вот наш молодой маг сходит с удовольствием. Я сначала удивился, а потом подумал, а почему бы и нет, тем более, что я вообще не видел здесь никаких пятен, и это было действительно странно. В других местах по каким-то причинам сторожевая линия могла проходить чуть ли не в 2 километрах от пятен, но здесь была словно некая впадина в сторону холмиков. Неужели действительно оставили дыру в обороне? Маг подробно рассказывал, что они делали для безопасности, как исследовали, даже очки Винары дал попробовать. Я старательно изображал внимание, но когда добрались до конца разведанной дорожки, а пятен я так и не увидел, меня словно черт дернул, и я неспешно пошел дальше, и сразу же сдавленные маты за спиной. «Куда, мать твою, ты что творишь, урод?» Маг был абсолютно прав в своем гневе и тревоге за меня, но он не мой начальник, и мне сейчас гораздо интереснее было узнать, что же там за этими кочками. Через минуту, наверное, послышались тяжелые шаги, и маг догнал меня, посмотрел очень тяжелым взглядом, но больше ругаться не стал. Видно, понял, что если здесь была какая-то опасность, то мы уже хапнули ее выше крыши. Вот уж действительно, умирать в компании легче. Быстро дошли до холмиков, потом еще 20 минут прыгали по ним, но когда дошли до края этого странного поля, я резко остановился. Для приличия снова надел очки, осмотрелся вокруг, но и без очков все было понятно. Почти сразу за кочками в довольно большой впадине располагалось озерко. Наверное, питалось от подводных ключей, и все берега озерка были густо усеяны цветными пятнами и человеческими останками. Никто ничего не забыл и не пропустил, просто линию обороны перенесли за эти кочки. Источники воды здесь довольно редки, и солдаты, увидев воду, сразу бросались к ней. Некоторые даже успевали палатки поставить, но если кто и успевал уйти отсюда, то уже смертельно больной. Поэтому и получилось, что перед кочками было чисто, а за ними сплошное поле костей. И даже зайти сюда не получится, почти без просветов сплошное месиво желтых и зеленых пятен. Самых простых, но не менее смертоносных. Просто смерть получалась отложенная на какое-то время. Мы постояли, помолчали, разглядывая это поле смерти. «Вы оказались совершенно правы, господи Варда», — сказал я негромко, — «поле с кочками, обозом и всадником не преодолеть». Поэтому все шли в обход, а потом видели озерко и бросались к воде, не думая об опасности. Очень хорошо обставленная ловушка. Я снова надел очки. Насколько я вижу, здесь сплошные пятна. Пройти здесь не получится, да и что-то взять. Я чуть махнул рукой, только своих людей погубите. Постояли еще немного, разглядывая это кладбище, и я повернул назад. И за всю дорогу не сказали друг другу ни слова. Я коротко рассказал Ферну, что увидел, и пошел собираться. Делать нам здесь больше нечего. А вот с Фераном военный маг поговорил более эмоционально. «Вы кого с собой привезли, господин Феран?» Наглый, беспардонный молодой человек, который лезет куда нельзя. «И в чем причина возмущения, господин Варда? Вы же сами сказали, что специально выбирали такое место, чтобы было поменьше пятен. Наш маг поверил вам, поэтому и пошел вперед. Так в чем причина возмущения? Этот путь еще не был проверен полностью. Он не должен был так рисковать. И что теперь делать? Ругать за то, что вы оказались правы и он не умер? Будет странно». Варда долго молчал, сдерживая раздражение, потом негромко спросил: «Так все-таки, кто он?» «Думаю, любого обычного человека или мага вы взгрели бы без сожаления, едва мы только мы вернулись». Ферн вдруг чуть улыбнулся. «Этого не жалко. Его уже несколько раз пытались убить, но он, как видите, до сих пор жив. Так что он у нас вроде новичка, которого отправляют вперед, чтобы проверить опасное место. Если погибнет, то не так жалко, как опытного мага». Варда не улыбнулся в ответ. «Значит, вы заранее собирались отправлять его в опасные места? Не знаю его уровень знания и опыта, но по силе он не уступит нам обоим». Маг чуть вздохнул. «Кому и куда ехать?» Он выразительно посмотрел вверх. «Значит, Ленард совсем не новичок, если его отправили с вами. Да и инспекция, скорее всего, лишь прикрытие. К сожалению, инспекция самая настоящая, и нам придется проехаться по всей границе с мертвыми землями от Астерии до Зинхарда. Ну а если Ленард сложит голову, сунувшись куда не надо, так это его жизнь. Во всяком случае, начальство предупредило нас о его излишней любознательности, но держать его за руку я не буду. Он уже достаточно большой мальчик, чтобы ему еще и сопли вытирать или указывать, что можно делать, а что нельзя. А еще через 3 дня наткнулись на экспедицию от Академии магии. Эти по каким-то своим мыслям выбрали место, где пятна были расположены почти у контрольной линии, да и сам лагерь стоял в каких-то 200 метрах от линии, и нам волей-неволей пришлось идти почти через их лагерь. Пришлось знакомиться. В лагерь к научникам мы приехали уже под вечер. Самый обычный лагерь, который я видел не раз. Вполне обычный состав, 2 боевых пятерки, 4 стихии плюс целитель, 2 артефактора, 1,5 десятка слуг, маги привыкли жить в комфорте, плюс 10 охраны, неизвестно от кого, но мало ли. Сначала познакомились начальники, потом остальным представили меня, но я даже не пытался запоминать имена. Завтра уедем, и я этих людей больше не увижу никогда. Это маги в возрасте знают друг друга по учебе в академии или сталкивались по работе, так им интересно поболтать, вспомнить прежние денечки и шалости, а мне-то о чем с ними разговаривать. Большинству магов уже за 40, а то и 50, у всех, наверняка, куча заслуг, и если на Ферна смотрели как на равного, то по мне лишь скользнули взглядами. Лишь одна молодуха лет за 30 проявила ко мне легкий интерес, но я решил, что секс в чужом лагере сразу станет достоянием местной общественности, и лучше этого не делать. Здесь все взрослые самостоятельные люди, но как-то не по-людски будет. Так что, посидев немного за общим столом, сослался на усталость и отправился спать в уже поставленную для меня палатку. Тем более, что рядом с землями я всегда спал прекрасно. То ли здесь воздух такой, то ли потому, что я знал, что можно ожидать, и не мучился никакими тревожными мыслями. Утром никто меня будить не стал, и когда я, потягиваясь, вылез из палатки, солнце стояло достаточно высоко. Подошедший слуга доложил, что господин Ферн отправился с другими магами ознакомиться с работой в землях, и предупредил, что раньше обеда не вернется. И я мысленно продолжил его логику: пока вернутся, пока обед, пока отдохнут, а на ночь глядя без веской причины никто не поедет. Мне поход в земли не интересен, а значит, у меня сегодня выходной. Не спеша умылся, не спеша позавтракал кашей, которую оставили для меня. Делать было нечего, погода хорошая, тепло, так что я, прихватив одеяло, отправился на ближайший холмик, откуда можно было с удобствами понаблюдать за работой экспедиции. Не особо-то и интересно, но и просто лежать и пялиться в небо тоже как-то скучно. Люди копошились, делая свою работу. Насколько было видно с моего холмика, одно пятно они уже нашли и обозначили его густой цепочкой флажков. Видимо, уже знали о подвижности пятен, поэтому границу безопасности обозначили с запасом, 50 метров. Это они правильно сделали, но следующее пятно было расположено достаточно близко к первому, и обеспечить безопасный зазор уже не получится. Вернее, обеспечить можно, но тогда прохода для людей не будет, потому что безопасные границы пятен перекроются. Похоже, как раз эту проблему и решали сейчас несколько человек, стоящих у пересечения линии флажков. Но вариантов всего 2, или сокращать безопасное расстояние до пятен, рискуя вляпаться в ползущее пятно, или искать проход с другой стороны первого пятна. Но и там, насколько я вижу, ситуация такая же. Или рисковать головой, гуляя рядом с пятнами, или искать новое место. А в других местах будут пятна других цветов. Желтые и зеленые, как самые распространенные, научились видеть, а вот про другие цвета я пока не слышал. Вернее, не видел. Это я вижу цвета, а для обычных магов все пятна – только серая тень непонятно чего. Это если они вообще смогли хоть что-то увидеть. И что меня невольно порадовало, никакого столпотворения не было. Люди работали обычно по 2-3. Никто никуда не торопился, не тащили с радостными возгласами какой-нибудь ржавый доспех. Похоже, здесь учли ошибки других экспедиций, поэтому даже по проложенным проверенным тропинкам двигались не спеша, через каждые 10 шагов осматриваясь через очки Винары. Ну и молодцы, целее будут. А человеческих костей и старого оружия тут еще на 100 лет хватит. Солнышко пригревало, и я уже хотел подремать, но тут заметил магию, шедшую в мою сторону. Ну, которая самая молодая из академских магов. Кажется, зовут Тених. Довольно симпатичная, полевой комбинезон подчеркивал приятные округлости фигуры, и смотреть на нее было даже волнительно. Только что она забыла в этой стороне. Ей работать надо, а не лясы точить с приезжим. Значит, ей что-то надо от меня, пригласит на обед или что-то хочет узнать. Так с меня, вроде, и взять нечего. Если смотреть со стороны, то молодой молчаливый маг, которого взяли за компанию на важную инспекцию, может, будет выпытывать, не по их ли душу инспекция. Когда магиня подошла, я проявил невежливость, не встал, не поздоровался. Просто чуть сменил позу, чтобы было удобнее смотреть на магиню. Та не стала изображать себя избалованную барышню с претензиями, и спокойно спросила: «Не возражаете, если я посижу рядом с вами?» «Ага, прям как в анекдоте, когда один сидит на рельсе железнодорожного пути, а потом подходит второй и требует: „Подвинься, я сяду“. А у нас вообще степь, и присесть, и прилечь можно вообще где угодно. Это что, вежливость? С чего бы?» Но хамить не стал и кивнул. Женщина довольно грациозно опустилась на землю, так, чтобы видеть мое лицо. Некоторое время мы молчали. Сон перебили, да и очень невежливо устраиваться спать, когда к тебе пришла женщина. Пришлось снова начинать смотреть на работу людей возле пятен. Тених вдруг заговорила: «Ваш руководитель сам попросил показать ему нашу работу, а вы почему-то предпочли полежать на травке. И взгляд такой, словно укоряющий. Мол, мы тут стараемся, жизнью рискуем, а ты тут на травке валяешься. Вообще-то, это не ее дело, но человеку может быть обидно за пренебрежение к его работе». Я невольно вздохнул. Сверху видно лучше, да и трудно придумать что-то новое в таких делах. «Вы уже были в других экспедициях?» — тут же спросила магиня. «Ну, замялся я, несколько дней назад мы проезжали мимо экспедиций военных, так что кое-что посмотрели. Да и так слухи ходят об успешных или не очень экспедициях в других королевствах. И вам о них докладывают?» — настороженно спросила магиня. Наверное, подумала, что я тоже из тайной стражи, и занимаюсь именно этим. «Да нет, мне не докладывают», — хмыкнул я, — «но я много путешествую, а в дороге чего только не наслушаешься, в том числе и о походах в мертвые земли. О тех же очках Винары», — я указал взглядом на очки на груди магини, — «начали говорить еще года 4 назад. В той экспедиции как раз и начали ограничивать пятна указателями, чтобы туда никто не залез даже случайно. Тогда же начали использовать всякую живность для проверки воздействия уже разведанных пятен. Через год одна из экспедиций своими жизнями обнаружила, что пятна могут ползать, и с тех пор границы до пятен стали делать с большим запасом. Потом обнаружили, что некоторые аномалии можно выявить только движением достаточно больших животных, тех же кроликов или еще чего. Все это я вижу и у вас, так что все это только нудная работа, интересная только ученым, занятых наукой», — говорил я небрежно, и у магини от возмущения даже дыхание перехватило. Губки поджало, крылья носа аж побелели, но от базарной ругани в духе. Понаехали тут, критиковать все готовы. Все-таки удержалась, посидела, отвернувшись от меня, и снова повернулась лишь когда успокоилась, даже чуть улыбнулась. «Что делать, работа такая. Может, вы даже слышали об археологических раскопках историков? Так там вообще, бывает, месяцами копают совочками и крошки убирают кисточками, чтобы в итоге найти несколько черепков. Кстати, у нас в экспедиции есть и историк. Так вот, он очень даже доволен нашими работами, особенно когда удается найти какое-нибудь редкое оружие или монеты. Настоящие историки все немного чокнутые». Ну да, с этаким намеком, что остальные маги в их экспедиции самые что ни на есть нормальные. Что на такое отвечать? Еще посидели, наблюдая за работами, и вдруг магиня осторожно спросила: «Ленард, а что еще вы слышали о методах исследований земель?» Очень нехороший вопрос, и можно было просто отбрехаться, что знать ничего не знаю, но была одна идейка, которую я мусолил во время бессонных ночей. Мне она была без надобности, а вот обычным магам могла и пригодиться. Однажды я встретил мага, который любил поговорить на общие темы. Теоретик, если уж точно. Так вот, если принять за аксиому, что пятна земель — это не механические ловушки, не неизвестные яды и прочее, а некие неизвестные стихии магии, то можно попробовать их обнаружить на общих основаниях. Есть много достаточно отработанных охранных заклинаний разных стихий, которые обнаруживают изменения магического фона в охраняемом периметре. В проеме двери, например, сворачиваем этот контур в катушку, Допустим, я развел руки, диаметром сантиметров 30-40. Принцип действия таких систем – обнаружить превышение некоего заранее заданного порога, то есть выставляется некий исходный уровень, и при обнаружении его превышения на некую величину срабатывает тревога в виде звукового сигнала, удара боевым заклинанием или установкой защиты. А в нашем случае нам важен не уровень изменения фона, а сам факт его изменения, даже вернее, дифференциал изменения. Чего? Не поняла Магиня. Скорость изменения, поправился я, фон ведь может измениться медленно, а может очень быстро, но так и остаться очень низким, практически незаметным, но это для нас не важно. Самое важное – обнаружить, что что-то изменилось. Это может быть и случайной помехой, а может быть и краем пятна, а можно так искать и обычные артефакты с запасом энергии. Почти понятно, задумчиво протянула Магиня, но как обнаружить это изменение? Да очень просто, хмыкнул я, артефакт поиска с рамкой подвешивается к палке, шесту или некоему подобию удилища для рыбной ловли. Вы делаете движение, словно косите траву, а когда артефакт пересекает границу пятна, в теории, происходит резкое изменение магического фона, что мы обнаруживаем как всплеск фона. Если его обнаружить и включить звуковой сигнал типа писка, визга или воя, то это станет предупреждением, что рядом пятно или, в общем случае, нечто с магической энергией. Разумеется, все это для начала надо проверять на заклинаниях привычных стихий, и лишь потом на уже известных пятнах. Магиня долго молчала, что-то обдумывая, потом почти зло зыркнула на меня. Почему об этой теории ничего не известно в Академии? Я только пожал плечами. Заклинания для построения такого артефакта давно известны, никакой новизны нет, и используют их в сложных охранных системах. В данном случае изменяется лишь то, к чему движется, магический артефакт к дверному проему или рамка к артефакту. Да и такая рамка еще неизвестно, как будет реагировать на неизвестную магию земель. Все надо проверять. Я вот не помню заклинания или построения, которые будут реагировать именно на всплеск, а не уровень энергии, так что нужно вспоминать, рассчитывать, может создавать новые. Дело не одного дня, да и проверить идею можно только в мертвых землях. Магиня помолчала, потом встала и церемонно склонила голову. Было приятно провести с вами время, господин Ленард. Мне вскакивать, чтобы поклониться, было бы глупо, так что я только кивнул. Мне тоже было приятно познакомиться, госпожа Тених. Магичка неторопливо отправилась к лагерю, хотя было ощущение, что она едва сдерживает себя, чтобы не бежать. Может, я зря подкинул ей эту идею? По сути, ничего принципиально нового я не сказал, и после появления очков Винары это только вопрос времени, что кто-то догадается искать не само пятно, а его край. Ну и что, такой поисковик еще сделать надо, отладить, и я не уверен, что пятна он сможет обнаруживать. Даже сейчас, когда я эти пятна вижу, могу ими управлять, у меня все равно нет понимания ни об энергии пятен, ни сути происходящих в них процессов, ни их воздействия. Последствия видел, а вот как это происходит, нет. Для меня это как выключатель, которым можно включить-выключить свет в комнате или устроить взрыв. Нужны учебники, приборы, тысячи опытов, но я боюсь пускать в себе голову такие знания. Два раза меня уже подлавливали, собирались пытать, чтобы узнать мои секреты, а если в третий раз у моих похитителей получится, и я начну болтать все подряд, не, лучше я без этих знаний обойдусь. Пройти смогу, дорожку сделать или вообще отключить, и этого достаточно. А академики? Ну и пусть пятна флажками обставляют, хотя бы явные опасности обозначат. Даже если доберутся до города, дальше все равно туман не пустит, пока кто-то не научится работать с белой энергией, а это происходит, судя по мне, тому что я знаю, наверное, впервые за последние 500 лет. Да и человек, обретший такое могущество, сам предпочтет свернуть себе шею, чем рассказывать о своих секретах. Надеюсь, я ведь тоже был в ужасе, когда осознал, какое великое зло я могу выпустить в этот мир. Снова задремал, пригревшись на солнышке, но в какой-то момент чуть не подпрыгнул от визга, раздавшегося где-то в стороне. Сел, озираясь по сторонам, и тут снова раздался визг, но уже чуть потише. Кажется, где-то в лагере академиков. Третьи и следующие визги были почти не слышны для меня, но к этому времени я уже заметил нескольких магов, один из которых махал из стороны в сторону довольно большим дрыном. Похоже, маги уже слепили поисковик из простейших заклинаний и теперь проверяют его работу. Ну а дрыну, Похоже, связали из древков двух копий. Ну, пусть развлекаются. Хотел снова лечь, но в этот момент троица магов, одна из них, Тених, решительно отправились к ближайшему пятну, благо оно было недалеко. Все более замедляясь, осторожно приблизились к пятну, но вплотную подошел только один, тот, что с поисковиком. Несколько раз поводил своей палкой к пятну и от него, потом прошел метров 30 вдоль пятна, снова поводил палкой, потом вернулся к остальным, что-то сказал, и они все вместе стали прыгать и что-то орать. Похоже, у них получилось. Теперь начнутся бесконечные опыты, на каком расстоянии от пятна обнаруживается его воздействие, на какой высоте над ним, с какой скоростью надо двигать палкой, заклинание каких стихий будет работать лучше и почему. Думаю, 2-3 диссертации на этом точно можно будет сделать. Троица на этом не успокоилась и отправилась к следующему найденному пятну. Но там, похоже, случился облом. Палкой водили, вдоль пятна сдвигались, но никаких криков не было. Даже мне стала интересна причина. Первое пятно я видел как желтое, а второе – зеленым. Желтое нашли, а зеленое нет, хотя в очках Винары видели оба. Так в чем причина? Энергия желтого пятна ближе к привычным стихиям. Когда я сам экспериментировал, строя дорогу, я тоже подумал, что лучше всего с желтой энергией работали огненные заклинания. Я еще тогда подумал, что огненные заклинания – это упрощенная версия заклинаний желтой стихии, которые пришельцы адаптировали для понимания и восприятия местными магами. А вот зеленая энергия довольно сильно отличается по параметрам от обычных стихий, и тут огромное поле для исследований. Почему маги не видят это пятно своим обычным зрением, видят в очках, но поисковик на него не реагирует, хотя соседнее пятно находит легко. Эх, чувствую, тут и 10 диссертаций можно написать, если все варианты просчитывать и исследовать тщательно. Может, здесь даже постоянный пост сделают, чтобы не мотаться туда-сюда. А что, привезти бревна для строительства крыш, а основную работу по возведению стен сделают маги земли. Обед больше напоминал производственное совещание, или, скорее, заседание научного совета, как я их себе представлял. Все уже знали о первых результатах испытания поискового артефакта, и теперь шло оживленное обсуждение, что и в чем можно улучшить. И никого не смущало, что поисковик обнаружил только одно пятно. Главное, появился еще один инструмент, которым пользоваться намного удобнее, чем очками Винары. Не надо останавливаться, осматриваться по сторонам, зная себе, размахивай палкой перед собой из стороны в сторону. В чистом виде работа сапера, очищающего землю по площадям. Это ведь такая возможность ходить не только по разведанным дорожкам, но и обследовать большие площади. Обсуждение вариантов улучшений было весьма оживленным, и я остро почувствовал ограниченность своего образования. Я считал себя вполне на уровне выпускника академии, знал больше сотни заклинаний всех стихий магистерского уровня, но большую часть разговоров я понимал. Но здесь собрались настоящие зубры разных стихий, изучению которых было посвящены десятки лет, и рядом с ними я почувствовал себя малограмотным котенком, нахватавшимся знаний по верхушкам. Во всяком случае, с такой легкостью перебрасываться намеками на расчеты и особые разделы магии я бы не смог. Не, правильно я сделал, что отдал идею настоящим ученым. Если ее вообще можно довести до рабочего образца, который сможет обнаруживать все типы пятен, то академики это сделают. Пообедали быстро, не особо обращая внимания на то, что подавали слуги, и сразу отправились к пятнам. Про меня вообще все забыли, и я снова отправился на свой холмик наблюдать за работой академиков. А маги разделились на две группы. Одна осталась у первого пятна и начала какие-то эксперименты. Один водил палкой с артефактом, второй что-то говорил, а Тених с еще одним магом что-то писали и рисовали. Похоже, ставили эксперименты с разными параметрами. Еще четверка, прихватив длинную палку, отправились ко второму пятну и тоже стали что-то замерять и записывать. Наверное, исходное состояние пятна. Артефакт то ли уже сделали, то ли собирались делать на месте по каким-то своим мыслям. Ну, когда почти половина магов, магистры, то слепить несколько несложных заклинаний можно за полчаса. Оставалось только порадоваться за людей, получивших новую игрушку. Тут вам и очки Винары, тут вам и новый поисковик, тут вам и непонятные пятна с неизвестной магией. Такой простор для работы и исследований, а бонусом могут стать еще валяющиеся в земле старые артефакты, обнаружить которые теперь будет намного легче. Даже Ферран тоже что-то там смотрел, обсуждал. Наверное, ему тоже интересно. Все были заняты, я никому не был нужен, от меня ничего не требовали, и я решил заняться своим любимым делом в экспедициях, подремать после обеда. Если что, без меня все равно не уедут. Ужин тоже прошел в научных разговорах, даже появились какие-то графики, которые явно были важными и вызвали новые споры. Ну а я, быстренько перекусив, отправился к своей палатке. Никто и не заметил. Уже стемнело, но спать не хотелось, днем выспался, и я решил развести костерок, чтобы не сидеть в темноте. Мне ведь не освещение нужно, а, ну, кто сидел у костра вечером, тот поймет. Деревья и кустарник здесь были редкостью, но рядом с кухней заранее приготовили большую поленницу дров для готовки, снабженцы провозили. Так что я, пользуясь своим положением мага, пошел и в наглую утащил большую охапку поленьев. Женщины, работавшие на кухне, покосились на меня в некотором удивлении, но никто и слова не сказал о моей странной прихоти. Ну а я к себе, сложил у палатки несколько поленьев шалашиком, простейшие заклинания огня, и костерок уже горит. Теперь можно усесться поудобнее на подстеленное одеяло и просто смотреть на огонь. Пламя, оно завораживает. Можно просто сидеть, смотреть на огонь и ни о чем не думать. Да и о чем, пока от меня ничего не зависит, и остается только ждать, когда Ферран даст команду отправляться дальше. Потом ждать, пока доедем до границы королевства. Потом возвращаться назад, чтобы в Марну не получить свои деньги и не чувствовать себя попрошайкой. Можно и сразу в земли сбегать, набрать чего-нибудь дорогого на продажу, но нет никакой гарантии, что за мной не будут следить. Моим спутникам ведь даже не надо держать меня в пределах видимости, им достаточно просто ехать по моим следам, а они это умеют, и как только я пересеку границу земель, они сразу все поймут. После этого мне останется только снова бежать куда глаза глядят, потому что местная тайная стража сразу возьмет меня за глотку. Эта горгона меня обхаживала, поглаживала мягкой лапкой, склоняя к сотрудничеству, а для местных я чужак, который если даже пропадет, то искать его никто не будет. И хрен его знает, что у них есть для выковыривания секретов из чужих голов. Так что придется продолжать изображать из себя послушного мальчика. Сказал, что проеду по границам земель, заберу деньги и приеду в столицу, значит так и будет. Может и в самом деле экзамены на мага сдам. А вот потом, а вот про потом я не знаю. Вроде, свою лояльность королевству доказал. И камень с метками нашли, да не один, вроде как раскрыв дорожки в землю, и идею про магоискатель подбросил. Только непонятно, сочтет ли начальница стражи это достаточным или будет шантажировать и дальше, выдавливая из меня все новые секреты мертвых земель. Тогда придется готовить какой-то очень убедительный отвлекающий сюжет о моей мучительной смерти от рук очередных злодеев на очередном столе пыток. Или что-то вроде смерти в огне. Хотя нет, у меня же любимая стихия, огонь, и теоретически я не могу в ней погибнуть. Тогда какое-нибудь утопление, а тело исчезнет в пучинах, или какой-нибудь завал в пещерах, который не смогут раскопать. Плохо, что ректорша уже знает обо мне как об универсале, а если узнала и стража, то любой вариант с использованием магии будет подозрительным. Можно использовать цветные заклинания, но что, если у них найдется маг, способный их увидеть? После этого меня точно будут искать даже под землей. Тогда что, вариант с наймом в солдаты, опять лагерь, опять бесконечные тренировки, и это можно пережить, но потом снова возникнет вопрос, а что дальше? Как жить в свое удовольствие, не привлекая внимания? А ведь у русских есть даже тост, чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего не было. Я тоже этого очень хочу, но пока не получается. Вернее, пока получается как в другой поговорке. Хочется и на елку забраться, и чтобы не уколоться. А так не бывает. Надо чем-то то платить и чем-то жертвовать. Главный вопрос, кому и чем? Может все-таки вернуться к Горгоне? Так ведь там будет то же самое, только вежливо и внешне добровольно. И я в свое время твердо решил, что мне это не подходит. Горгона умная и вежливая, но и деньги, и все остальное будет идти через нее, и только от нее зависит, в какой момент она решит затянуть на моей шее петельку потуже. По сути, то же самое и здесь. Но как продаться, не рассказывая слишком много? Куда податься и как жить, чтобы за мной не гонялись? Может и в самом деле уехать куда-нибудь на другой континент, и забыть про мертвые земли как про страшный сон? А что, приеду как маг с настоящим дипломом, где-нибудь как-нибудь устроюсь. Тоже надо будет зарабатывать деньги, будут интриги или еще что, но зато там не будет мертвых земель, и никто меня с ними не свяжет. Просто маг, просто живет. Можно даже в армию податься на несколько лет. Подъем по горну, все просто и понятно. Отслужу, получу подданство, заработаю денег, и с чистой совестью в новую жизнь. Вариант? Наверное, да. Жалко знаний, спрятанных в корабле, но они никуда не убегут, и лет через 10, если очень захочется, можно и приехать, поработать в библиотеке. Жаль, конечно, бросать здесь все. Обжился как-то, более-менее понимаю что и как, а на другом континенте придется начинать все с нуля, учить язык, пытаться встроиться в жизнь нового королевства. Не кстати, но континентов-то еще два, и судя по очень смуглым телам купцов с той стороны, там очень жарко. Я-то привык к прохладному климату, и мне даже в этом королевстве на юге бывало очень некомфортно. А что будет на континентах с африканским климатом? Очень большой вопрос. Мысли вялые, неспешные, но меня ведь никто никуда не торопит. Почему бы человек не посидеть, задумчиво глядя в огонь? Лагерь уже затихал, все разбрелись по палаткам, и тут ко мне приперся Ферн. Не спрашивая разрешения, уселся на землю на расстоянии вытянутой руки от меня. Долго молчал, тоже в задумчивости глядя в огонь. Сегодня был очень интересный и полезный день, негромко начал он, но в разговорах несколько раз промелькнуло, что идею нового артефакта тених подсказал ты, маг словно с упреком посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. Лежали на холмике, смотрели, как работают другие, а потом разговор зашел о методах исследования земель. Тут я нечаянно вспомнил о рассуждениях однажды встреченного мага и рассказал об этом магине. Что она поняла из этого и как решила это использовать, это ее дело. Какой артефакт она решила сделать, на каких принципах он работает, я понятия не имею. Она поняла все очень хорошо, и маги экспедиции сделали уже 3 варианта нового артефакта для поиска пятен. И что это принципиально меняет? Первый зло поджал губы. Маги провели первые испытания и смогли очень точно обнаруживать ближнее пятно. Я снова пожал плечами. Я видел. Но что это меняет? Даже если Академия создаст идеальный артефакт, который будет находить все-все, что изменится? Ну, смогут пройти чуть дальше. Лет за 20-30 найдут и приберут к рукам все более-менее ценное. И что, мертвые земли как были местом смертельного риска для людей, так и останутся. С артефактом ходить будет быстрее и удобнее, но пятна останутся, и ни о каком использовании земель речи не будет. Зашли, поковырялись и ушли. А когда находки закончатся, поток желающих попасть туда вообще прекратится, и можно будет убрать крепости, как никому не нужные. Хотя, как пограничные, их все равно придется оставить. Так что вам не нравится? Маг мрачно смотрел на меня. Как только просочится хоть одно сообщение о принципах таких артефактов, сразу найдутся десятки умников, которые сделают такие же, а может и лучше. И сразу тысячи человек бросятся в земли за мифическими сокровищами, о которых столько рассказов. Вам жалко, что часть возможных сокровищ пройдет мимо вас? Маг был по-прежнему мрачен. Погибнут сотни, тысячи людей, но жалко не их, ни возможных сокровищ, а, по старым документам, на решающую битву были призваны лучшие маги, и они брали с собой самые сильные боевые артефакты, принципы работы которых были утеряны после войны. Я боюсь, что такие артефакты попадут к людям не с самыми честными и хорошими мыслями. Ах, вот он чем. Что-то такое и почти слово в слово говорила и Гаргона, когда просила провести ее магов в земли. Я могу понять ваше беспокойство, но границы земель не перекрыть при всем желании, а ходить по ним могут даже обычные смертники. Да и принцип работы артефакта настолько прост, что додуматься до этого может в любой момент любой маг, хоть немного разбирающийся в теории магии. Единственное, чем я могу вам хоть немного помочь, это пообещать, что и сам не буду делать такой артефакт, и никому никогда больше не скажу о возможности создания такого артефакта. Маг кивнул. Ну хоть что-то. Я уже поговорил с руководителем экспедиции, и он согласен, что все материалы экспедиции надо засекречивать. Для магов Академии это прозвучит вполне понятно. У них это случается часто, когда результаты исследований получаются очень уж важными и неоднозначными.